А для того, кто знал, что такое хвея, это было ужасно. «Хтон!» — крикнул он про себя. Но и Бог отверг его. Ответа не было. Это окончательно потрясло мальчика. Для него это было слишком. Орло выбежал из сада в один из проходов, поспешил по нему до пересечения с другим туннелем и дальше вверх по извилистому подъему. Он не понимал точно, от чего бежит. Потом сообразил, что направляется к пещере Норн. Да, они могли бы объяснить. Его подсознание верно вело его. Орло продолжал идти по запутанным туннелям, избегая ловушек и опасностей, которые истребили бы любого человека или животное, плохо знакомых с этими тропами. Петляя по каньонам и штопорам, он пересек несколько троп гусениц и лабиринт малого дракона и, наконец, вышел к пещере, уступу за высоким водопадом, примерно на половине высоты стены. Река здесь была сравнительно узкой, потому что круто падала вниз, образуя плоское полупрозрачное полотно, которое завешивало уступ холодным туманом брызг. Орло знал, что по другую сторону эти брызги испаряются, способствуя образованию облаков, которые проливаются иногда дождем на растения внизу. Порой ему хотелось полетать среди этих облаков, с той же легкостью проникая в их тайны, с какой он проникал в тайны туннелей. Но его желания были не слишком сильны. И вообще он чувствовал бы себя совершенно спокойно, не будь здесь жилище Норн. Они появились из темной дыры. Три человеческие фигуры. Все три зомби. Две полностью, третья наполовину. Полуженщина подошла к нему. «Да, мы можем рассказать тебе, Орло, сын Атона», — сказала она, — «если захотим». Она была довольно привлекательной, с крупными красивыми грудями, тонкой талией, гладкой кожей и длинными черными волосами. Орло понятия не имел, сколько ей лет. Определить возраст зомби невозможно. Вероятно, лет 50 или 60, поскольку глаза ее стали щелками, сквозь которые просвечивал древний голод. Орло стоял на краю уступа и молча ждал. Его не удивило, да и не встревожило, что Вернанди знает о цели его прихода, хотя он ничего не сказал. Такова природа Норн. Их знание исходит от Хтона, который, конечно же, знает все. Однако они не вполне принадлежали Хтону. Человеческое в них сохранилось, особенно у Верданди. И внешне они различались. Полуженщина протянула ладонь к водопаду. На Орли полетели брызги. У нее было жуткое намерение. «Тебе ответят мои сестры», — сказала она, — «но им нужно к тебе прикоснуться». Ибо обе были слепы. Состояние зомби каким-то образом лишило их зрения и во многом слуха, и они полагались на осязание. Вероятно, Микса, довольно толстый слой клейкого вещества. Уф! Орло это знал и сочувствовал их положению, но не любил, когда его трогали их морщинистые цепкие руки. В таком случае спрашивай у своей Хвеи», — сказала Вердандии, отворачиваясь.